Глава 28. Конверт. Домой Мещерский приехал за полночь. Нет, в Москве петушках особо не задержались. Ворон начал прощаться и быстро отчалил, пообещав созвониться с Кравченко и с тобой, Сережа, непременно. Они завезли домой Катю, а затем Вадька предложил смотаться в гараж, проверить мотор. Мещерскому было все равно, лишь бы не домой. Катя проводила их тревожным, подозрительным взглядом. Ей очень хотелось прямо сейчас, не откладывая, обсудить личность Ворона, о котором она так мало знала. Но они отправились в гараж, то есть демонстративно игнорировали ее нетерпение и любопытство. Мещерский чувствовал, он отдаляется от Кати, но он ничего не мог с собой поделать. Сейчас ничего. А в гараже они с Кравченко просто выпили водки. Вадька называл это «в момент снять напряг». Но Мещерскому казалось, что друг его не столько пьет, сколько внимательно приглядывается, изучает его со стороны. Он все ждал от Кравченко вопроса: «За каким чертом тебя, при Мишке, угораздило вот так прямо брякнуть про наручники?» Но Кравченко не задавал вопросов. С некоторых пор он взял за правило помалкивать и лишь внимательно слушать то, о чем говорили другие. Уже дома, на пути от лифта к двери, Мещерскому почудилось, что в его квартире звонит телефон, но когда он вошел в прихожую, стояла гробовая тишина. Он подумал: вот, уже мерещится. Как же я жду этого чертова звонка! Он бухнулся спать и едва не проспал на работу. Утро выдалось солнечным и ясным, но он и к этому уже привык и относился совершенно равнодушно к этим ласковым летним дням, которых когда-то так нетерпеливо, жадно ждал студеной зимой. В офис ему в 10 часов позвонил Скуратов, сообщил, что второй ближневосточный департамент МИДа запрашивает дополнительные документы касательно экспедиции. МИДовцев особо интересовал маршрут на отрезке пути Хамадан-Дизабад. Голос у шефа югоармейцев звучал, как всегда, бодро и дружелюбно. Они говорили по телефону, а в это время как раз принесли почту. Мещерский смотрел на ворох газет, журналов, рекламных проспектов и каталогов у себя на столе. Виднелось несколько запечатанных конвертов. Туроператор Зиночка Горохова, совмещавшая также должность офисного секретаря, 2 дня назад взяла 2 недели отпуска, укатила со своим бойфрендом в Коктебель, в молодежный лагерь. И почту теперь приходилось разбирать самому. Скуратов, закончив давать разные дельные ЦУ, вдруг вежливо осведомился: «А как дела у Екатерины? Мы тут на днях виделись в музее института. Кажется, ее всерьез заинтересовала тамошняя коллекция». Мещерский ответил, что у Екатерины все хорошо, отлично. Скуратов, чуть помедлив, сказал: «Ну, передавайте ей привет, Сергей, от меня и от нас всех. Она была настоящим украшением нашего маленького праздника». Попрощались. Мещерский дал отбой. Злобно смотрел на телефон. Скуратов начинал его сильно раздражать. Чем? Ворох газет и рекламных проспектов навевал тоску. Мещерский нехотя, наугад распечатал один конверт. Рекламное уведомление об открытии на Сретенке нового мебельного итальянского дома. В другом конверте оказалось приглашение руководству турфирмы посетить выставку-продажу в экспоцентре спортивного и туристического снаряжения. Мещерский отложил приглашение в сторону. «Выкроем время, съездим, глянем, что почем». Он пробежал глазами несколько факсов, тоже отложил для своего компаньона. Пусть сам с заказчиками разбирается. Ему, Мещерскому, сейчас не до этих бизнес-капризов. У него на шее югоармейцы, Дизабад, чтобы его черти разорвали. Среди газет лежал белый конверт, самый обычный, дешевый, без адреса. Мещерский рванул бумагу, вывалилась на стол узкая белая записка. Несколько строк, отпечатанных на компьютере. Мещерский впился в текст и у него потемнело в глазах. «Не думал, что ты такой трус. И чего ты этим добился? Сыграли в прятки? Я тебя там видел, а ты меня? Нет. Я ж тебе давал шанс избавиться от этого. Честно ждал. Ты сам не захотел тогда, а в этот раз не захотел я. И меня не так-то просто взять, когда я этого не хочу. Так и передай. Да, так и передай. А наши дела — это наши дела, и ничего не кончено. Ты и сам это отлично знаешь. Продолжение следует, без свидетелей, один на один. У тебя три туза. У меня единственный, но мой. Сегодня буду ждать в 11 вечера на 48-м километре Киевского шоссе. Съезд с дороги в лес к озеру. Указатель — Серебрянка. Приезжай, если ты мужчина, а не тряпка. Повторяю, мне, лично мне, никто там не нужен, кроме тебя.